Глава третья. Последний офицер. В кодексе Астартес, по крайней мере в неполной копии древнего текста на Вечном Крестоносце, подробно изложены несколько тысяч тыловых задач, которые касаются подготовки, строительства и укрепления базы огневой поддержки космических десантников. Человечество редко отправляет нас перемалывать передовые в затяжных кампаниях. Для этого есть имперская гвардия. Адептус Астартес — это падающий молот, копье, устремленное в горло, удар убийственной силы прямо в сердце и отход. Но ни один план не остается неизменным после столкновения с врагом. Мы ведем крестовые походы и сражаемся по всей галактике, поэтому возведение укреплений и окопные работы неизбежны. Несмотря на то, что храмовники не следуют кодексу Астартес с упорством, которое граничит с поклонением священному писанию, он остается самым исчерпывающим трактатом о ведении войн космическими десантниками. Его написал сын императора, лорд Макрагга Жилиман. Его ценность неизмерима для любого командующего, несмотря на любые возможные расхождения с обычаями ордена. Говорят, что за темные тысячелетия не сохранилось полной копии. Даже о первом экземпляре известно больше мифов, чем правды. Мы не знаем, написал лорд Жилиман собственноручно все десятки томов или диктовал нунциям-писцам и сервиторам-переписчикам, или собрал в гололитическую библиотеку. Конечно, в том-то и дело. 10 тысяч лет назад нам не нужно было полагаться на испорченные записи и потрескавшиеся книги. Жарче и сильнее всего сезон огня бушевал на востоке Армагеддона Секунд. Там Хельсрич и его ульи-побратимы поглотила пепельная буря. На западном побережье Армагеддона Прайм враги продолжают осаждать вулкан, и в ветре почти нет раскаленного песка и пепла, которые поразили противоположную сторону планеты. База огневой поддержки небесных львов располагалась на природной возвышенности, которую легко защищать. Мощные укрепления и священные статуи павших героев заставят крепко задуматься любого, кто посмеет атаковать эти темные стены. Внутри размещались бункеры с защитными турелями. Над ними возвышались огороженные посадочные площадки, которые стояли в тени ремонтных цехов, гаражей для техники и казарм. Все лежало в руинах. Мы слышали вулкан. Ветер доносил едва различимые звуки сражения в нескольких километрах от нас. Шагая по разрушенной базе, я почти был готов увидеть трупы, но нападавшие давно ушли, а убитых сожгли несколько недель назад на погребальных кострах за стенами. На северных посадочных площадках приземлились 3 громовых ястреба. Песок отшлифовал корабли, но золотой цвет еще сохранился. На краю ретинального дисплея перебирались открытые частоты для установления связи. «Реклюзиарх Гримальд!» — раздался голос в воксе. «Ваше присутствие для нас честь!» Мы направились к высоким платформам и поднялись по лестницам для экипажа. Лифты заняли 20 небесных львов. Они грабили припасы собственной базы, безжалостно умело загружая громовые ястребы. Им помогали управляемые сервиторами погрузчики-часовые. Воины попарно тащили ящики с боеприпасами, каждый одну руку оставил свободной, чтобы в любой момент выхватить болтер. Львы очень эффектно и впечатляюще пополняли припасы, хотя чем-то это было похоже на менее благородное мародерство. Космический десантник в черном шлеме вожака Прайда выступил вперед. Он опустился на колени, хотя не обязан так поступать, и снял шлем. Его лицо было теплого темно-коричневого цвета, как у людей, которые родились в экваториальном климате. Их жизнь зависит от обильных джунглей и обширных саванн. Я никогда не был на родной планете львов, Элизиуме 9, но встречал многих ее темнокожих сыновей. Культура охотников, гордых людей с рождения до смерти. Лицо воина слегка потрескалось от времени. Без сомнений, ветеран. Ему сильно повезло, что не осталось уродливых шрамов. «Мы не знакомы», — подсказал я. «Вожак Прайда, Экене Дубаку». Он поднялся, закончив с ненужным проявлением почтения. «Вожак Прайда, сержант отделения. Такой поворот не сулил ничего хорошего». «Гримальд», — ответил я, — «реклюзиарх Вечного Крестового Похода. Кузен, когда ты сказал, что командуешь выжившими...» Экене снова принял мою подсказку. «На планете еще осталось 96 выживших львов, реклюзиарх. Я принял командование у военного вождя Вакэмби, копья, нацеленного в сердце. Он отправился в объятия императора 18 дней назад». «Я знал капитана Вакэмби. Империуму будет не хватать его клинка и мудрости. Что случилось с братом-капелланом Юлгхарой?» «Скоты убили вестника смерти Юлгхару 24 дня назад». «Скоты?» — не совсем понял я. «Зеленокожие, реклюзиарх? Быдло? Звери? Скоты?» «За пренебрежительное отношение к врагу следует наказывать, но не мое дело осуждать их ненависть и глупо подрывать боевой дух, порицая за столь незначительный проступок». Львы продолжали работать, как и тяжело ступавшие часовые. По моему жесту, Кинерик присоединился к ним, помогая с погрузкой. «Это больше похоже на мародерство, чем на пополнение припасов, Дубаку». Он надел шлем и ответил сквозь решетку Вокса. «После того, как нашу базу захватили, у нас не осталось выбора. Наша запасная крепость находится в вулкане. Но мы рискуем совершать рейды каждые 3 дня. Боеприпасов мало, производство и снабжение с флота почти прекратилось». На секунду я задался вопросом, почему они не попросили помощи у других орденов. Но кровь Дорна сильна в его наследниках. Трудно отказаться от гордости даже перед угрозой уничтожения, особенно во время истинного испытания для воина. Разве может быть лучший момент, чтобы доказать, что человек силен, даже оставшись в одиночестве? Дубаку продолжил. «Мы смиряли гордость достаточно долго, прежде чем решили обратиться за помощью к расчленителям и черным храмовникам. Но у первых закончились запасы, как и у нас, а вторые готовятся отправиться в путь. Вашим братьям предстоит сражаться среди звезд, реклюзиарх. Мы не имеем права просить подачек, раз остаемся. Так что мы выживаем, мародерствуя в павшей крепости и обирая погибших братьев». «Значит, Юлгхара отправил сообщение по собственной инициативе. Уверен, что это им удалось нелегко». Мы отошли в сторону, пропуская 3 громыхавших модифицированных часовых, которые несли в промышленных тисках ящики с нарисованной на них аквилой. В первую очередь меня изумило вот что: небесные львы мертвы. Их оставалось еще 100, но они действовали без централизованных приказов командования ордена, а их старшим офицером был сержант отделения. Я надеялся найти Юлгхару. Я надеялся найти надежду. «Заканчивайте погрузку», — обратился я к Дубаку. Как только окажемся на борту громового ястреба, ты расскажешь обо всем, что произошло после высадки на планету. И я решу, как лучше ответить на последние слова Юлгхары». Экене отдал честь, сотворив символ Аквилы над орлиными крыльями на нагруднике. «Вестник смерти поклялся, что вы придете». Я ничего не ответил, просто показал жестом, чтобы он вернулся к работе. По-прежнему оставалось неясным, чего Юлгхара хотел от меня и что я вообще мог здесь сделать. Становилось все меньше похоже, что меня позвали для спасения львов, и все больше, что мне предстоит стоять рядом и наблюдать, как они погибнут. 983 воина. Они направили на Армагеддон 983 воина, а осталось 96. Мы сидели в тесных креслах в слабо освещенном отсеке экипажа громового ястреба. В отличие от меня и Кенерика, небесные львы сняли шлемы. Рассказ Дубаку был мрачен. Здесь высадился весь орден, кроме самых далеких и еще не завершивших обучение тренировочных подразделений, которые были рассеяны по всему сегментуму. До истребления в ущелье Манхейма они пробыли на планете 3 месяца и 16 дней, защищая вулкан на западном побережье Армагеддона Прайм. Все это время они сражались болтерами и клинками на пылающих улицах Улья, но несли тяжелые потери больше, чем у любого другого ордена. В каждой битве враг контратаковал, обладая огромным численным превосходством. Несчетное число раз они отправлялись на помощь частям имперской гвардии, которые уже давно были разбиты, и львы оказывались глубоко на вражеской территории, не имея возможности быстро отойти. Зафиксировано по крайней мере 15 случаев, когда они по приказу атаковали особо важные объекты только для того, чтобы обнаружить, что остались одни, без предусмотренных вспомогательных войск или обещанного подкрепления. Потери росли с каждой операцией и с каждым днем. Засады случались даже во время обычного патрулирования умиротворенной территории. Львов направляли оборонять ключевые районы и кварталы, куда они перебрасывали необходимое количество воинов. Но оказывалось, что их отряды встречали гораздо более сильное сопротивление, чем обещала орбитальная разведка. Враги появлялись в невообразимых количествах и внезапно атаковали там, где, согласно донесениям, все уже давно и тщательно зачистили. Верховное командование Улья передавало ордену орбитальные пикты и показания успиктов только затем, чтобы выяснилось, что разведданные едва соответствуют реальной боевой обстановке в зоне развертывания. Снова и снова львы прыгали в огонь. А какой у них был выбор? Они не могли позволить городу пасть. Они не могли позволить врагу жить. Довольно быстро они стали полагаться в первую очередь на собственные сканеры и скаутов, но оборудование неожиданно начало хуже работать и постоянно глушиться. Отделения разведчиков не выходили на связь, если покидали город без поддержки. Иногда львы находили их тела, чаще нет. Пикты с кораблей на орбите поступали искаженными из-за развернувшейся в небесах космической войны. Но эти редкие поврежденные изображения оказались самыми надежными разведданными, какие они могли получить. Львы ругали и благодарили капитанов-рабов военных кораблей за прилагаемые ими нечеловеческие усилия. Но и этих сообщений становилось все меньше по мере истребления флота. С начала боев не прошло и месяца, а поставка боеприпасов с орбиты стала столь же редкой, как и достоверная информация. Дважды десантные корабли небесных львов уничтожали высоко в атмосфере. Один раз настенные орудия вулкана неправильно сработали и сбили 7 громовых ястребов, которые везли боеприпасы. Пока Экене рассказывал об этих неудачах, его голос ни разу не дрогнул, он ни разу не вздохнул, не отвел взгляд и не пожаловался на произошедшее. Его подкрепленная решимостью сдержанность была искренней и сделала бы честь любому сыну Дорна. Моя кровь холодела от каждого нового предательства, которое постигло кузенов. Я крепко стиснул подлокотники тесного кресла и не отпускал их. Дубаку не решился рассказывать дальше и показал на мои руки. «Реклюзиарх?» Я заставил мышцы расслабиться. «Продолжай!» И он продолжил.